Глава 105. Шум в твоих костях. В лифте Флинн пыталась думать про то, что Уилф рассказывал о творчестве Деэдры. Гадала, не зазвучит ли в голове голос, несущий пургу, не зазвучал. «Что это за говорящая штука?» — спросила она. «Когнитивный пакет», — ответил Уилф. Дверь лифта открылась, из кухни пахнуло запахами готовки. Он составляет бессмысленные, по сути, утверждения из заданного набора слов на любую выбранную тему. «Я не буду провожать тебя наверх, ты там уже была». Недертон остановился перед лестницей. «Я это говорила, но не думала». «Вот именно. Однако никто другой этого не заметит. Очень неплохо получилось для механического коллажа из домашних заготовок. Мне даже не по себе стало. По-моему, для нашей ситуации выход идеальный. А теперь иди наверх. Включи Полли, когда я вернусь, ладно? Он где?» «На стуле в дальней комнате Сальветры, рядом с койками». «Удачи», — сказал Уилф. Она поднялась на два пролета по засланной ковром лестнице. Наверху мягко поблескивали мебель, стекло. Флинн хотелось помедлить и все разглядеть, но в дверях уже стояла Лоубер, держа ручку при открытой створке. «Добрый день», — сказала она. «Заходи». Шаг в зеленое с позолотой. Единственная лампа за стеклом, граненым, как алмаз. «Как я понимаю, Гриф сейчас занимается безопасностью твоей мамы». Флинн глянула на длинный темный стол, идеально гладкий и в то же время матовый, и пожалела, что комната уже не кажется ей штаб-квартирой Санта-Клауса. Обычная деловая обстановка, почти офис. Лоубер была по обыкновению в костюме. Флинн посмотрела на нее и увидела в ней Грифа сильнее, чем ожидала. «Он вы, то есть вы в молодости», — сказала она. Лоубер склонила голову на бок. «Ты догадалась, или он тебе открылся?» «У вас одинаковые руки». Недертон увидел поднос у нас на каминной полке. Сказал, что видел такой же в магазине у Кловис, что она тут старая. Когда я подумала, что она здесь и там одновременно, ну, то есть не одновременно, конечно, наверное, тогда я сообразила, что вы тоже должны быть там. «Совершенно верно», — ответила Лоубер, закрывая дверь. «А я тоже тут есть, в этом смысле?» — спросила Флинн. «Мы тебя не нашли. Сохранилась запись о твоем рождении, а смерти нет. Но тогда как раз начались печальные события, о которых, как я понимаю, ты знаешь от Недертона. Архивы времен глубокого джекпота настолько неполны, что их можно считать нет, и в Соединенных Штатах особенно. Там на какое-то время пришли к власти военные, которые по неизвестным причинам уничтожили огромные массивы данных. Будь ты сейчас жива, ты была бы примерно моей ровесницей. Это подразумевает огромное богатство, либо очень мощные связи, что, как правило, одно и то же. В таком случае я бы смогла тебя отыскать». «Вы не сердитесь, что я знаю?» «Ничуть. Почему бы мне сердиться? Ну, может быть, это секрет». «Не от тебя. Проходи, садись». Лоубер подошла к высоким темно-зеленым креслам во главе стола, дождалась, когда Флинн сядет, и опустилась в соседнее. «Как я поняла, Недертону понравился когнитивный пакет». «Рада, что он хоть кому-то нравится». «И ты посмотрела пистолеты». «Зачем они мне нужны?» «Только один», — ответил Лоубер. «Второй для Коннора или для твоего брата по обстоятельствам. Я надеюсь, до такого не дойдет. Однако за убийством угадывается привычка действовать грубо, и нам желательно иметь в запасе грубые средства». Зеленые шторы на окнах были задернуты, и Флинн представилась, что за ними лабиринт, еще и еще зеленые шторы, как синяя пленка в Сальветре. «Что насчет президента Гонсалес?» Гриф сказал, ее убили. «Да, это задало тон дальнейшим событиям». «Вы сумеете ее спасти?» «Зависит от обстоятельств. Сегодня это еще не столько заговор, сколько климат. От чего зависит?» «От приема у Деэдры». «Каким образом?» «Сальветра и Матрешка, как называют у вас другую сторону, соревнуются, кто захватит власть в мире. Гонка порождает субсекундные финансовые события. Мы не выигрываем. Не проигрываем, но и не выигрываем. Лев задействовал блестящие, ну, несколько доморощенные финансовые механизмы. Матрешка, у которой одна единственная цель — убить тебя, опирается на более мощные правительственные механизмы здесь. Чтобы обеспечить победу Сольветре и затем с ее помощью предотвратить убийство Гонсалес, я должна положить конец матрешке. Однако политическая система такова, что я не могу это осуществить, пока не получу доказательств или хотя бы подобие доказательств в деле об убийстве Аэлиты. Наш противник сейчас неизбежно наживает себе врагов. Я могла бы этим воспользоваться, раздавить противника их руками, но чтобы это произошло, вы с Недертоном должны преуспеть на приеме у Даэдры. Флинн глянула на буфет: серебро, хрусталь, перевела взгляд на Лоубер. «Все зависит от того, узнаю ли я гада с балкона?» «Да». «Паршивенько». «Безусловно. Однако, если ты его узнаешь, то известишь меня, и я начну действовать. А если я его не увижу или не узнаю? Давай пока не будем рассматривать такой вариант. Однако, если все пойдет по плану, мы столкнемся с новым уровнем сложности. Протокол приема настрого запрещает использование каких-либо личных средств связи. Как периферали, то есть устройство дистанционного присутствия, вы с мистером Пенски станете в некотором роде исключениями, но вас будут очень тщательно мониторить. Отсюда вопрос. Как ты сообщишь мне, что опознала убийцу? И как же? На твою перифераль только что установили когнитивный пакет. Он включает в себя коммуникационную платформу, невидимую для системы безопасности, которая будет задействована на приеме. Ты будешь слышать меня, цитирую, как шум в своих костях. Ощущения, насколько я поняла, довольно неприятные, однако для нас это единственный выход. И если он будет там? Куда более интересный вопрос для обсуждения. Вот почему я порадовалась, когда ты категорически не дала нам применить особо гнусное химическое оружие. Почему? Потому что на следующем этапе мне, возможно, потребуется в тебе именно это качество. Вы столько всего знаете, — сказала Флинн, — а мне ничего не объясняете. Нам надо сосредоточиться на текущем моменте. Кому нам? Тебе и мне, милая. И Лоубер ласково потрепала ее по руке.